1973. Вот уже скоро месяц, как меня лечат от хронического алкоголизма. Лечат все, начиная от жены и кончая доктором К, общепризнанным авторитетом на алкогольном фронте. Замечаю за собой, что фамилию К я произношу с удовольствием и не без кокетства. Дескать, я служу у него. Вместе воюем с хроническим алкоголизмом. С моим в том числе. Ужасно хочется причислить себя к избранным, к особого рода больным. С врачами я беседую сдержанно, всячески выгораживая себя и облагораживая свои запои. Зачем? Я же лечусь, у меня же болезнь. Попробуем разобраться. Лечить меня начали давно. Мать, Татьяна, друзья, враги и целая армия доброжелателей. Сейчас, когда я согласился с тем, что я болен, они хором говорят: «Я же говорил, говорила». Мне слышится этот хор. А еще говорю, что не мучаюсь слуховыми галлюцинациями. Необыкновенно слаженный и стройный этот хор. Все сейчас счастливы лично, все счастливы за меня, и никто наверняка не скрывает своей радости и счастья перед первым встречным. Но я настолько точно предчувствовал это повальное и массовое счастье, что предупредительно оповестил всю Москву о своем добровольном заточении, оставив своим доброжелателям лишь одну возможность — примазаться к моему героическому поступку. Лидерство я не упустил и в этом. Почему меня это волнует? Почему я взялся за перо? Почему мне необходимо именно сейчас разобраться во всех тонкостях создавшейся ситуации? Я совсем не собираюсь исповедоваться перед самим собой, с надеждой, что эти записи потом прочтут другие, и таким образом исповедь приобретет лестную всенародность. Не собираюсь заниматься психоанализом и самобичеванием. Мои намерения гораздо скромнее. Не углубляясь в свою псевдоболезнь, поставить диагноз лечащим врачам, доброжелателям и, естественно, самому себе в плане, так сказать, социальном. Итак, 99% лечащихся от хронического алкоголизма не скажут врачу правду. Во-первых, они не считают себя больными. Во-вторых, не доверяют врачам. Алкоголизм — явление социальное с одной стороны и явление нравственное с другой. Система наша, да и западная тоже, настолько фальшива и формальна в своих общественных отправлениях, что говорить о каких-то естественных отношениях между людьми не приходится. Все подчинено законам, совершенно противоположным тем, которые записаны в Конституции. Коммунистическая идеология превращается в свою противоположность, когда дело касается конкретных вопросов. Одним словом, без пол-литра не разберешься. Что касается отношений интимных, семейных или, как говорят сейчас, производственных, то общая картина становится еще более запутанной и труднопонятной. К вопросу о славе. Обо мне начинают писать, много разговаривать. Меня стали приглашать не только молодые кинорежиссеры, не только средние, маститые, но кинорежиссеры серьезные. И, безусловно, задающая тон в современном кино. Я уже не говорю о том, что в среде театральной я имею довольно устойчивый авторитет как среди режиссеров, так и среди актеров Москвы. Да и не только Москвы. Одним словом, слава стучится в мою дверь. Живой труп, Шукшин, Бондарчук, Соловьев, перспективы театральные. Все это создает впечатление, что слава моя не за горами. Но странное дело, происходит это где-то рядом со мной, происходит как-то между прочим, происходит в тот момент, когда я серьезно и искренне собираюсь начать жизнь заново. Пророк. Наконец-то все ясно. Писать надо про народный театр, про скоморохов. Скоморох или обыкновенный пророк. Рвутся все куда-то в поисках чего-то и не понимают одного — лишь совсем ничтожного обстоятельства не берут в расчет, а дело простое. В тюрьме не разгуляешься. Зритель, то бишь хозяин, удобно устроился. Загнал театр в коробку и сделал из него игрушку. Очень удобную, изящную, красивую. Скомороха затравили, а он жив. Назло всем выжил. Во мне. «Театр родился на площади», — сказал Пушкин. «Загадка? Для кого угодно, но не для меня». Вот и напишу книгу о том, как мне удалось сохранить в себе скомороший дух. Только что посмотрел по телевидению «Риголетто». Хорошо. С детства люблю Верди, особенно эту вещь. Но думал все время о Гюго, о романтиках. Меня не веселят уже много лет. Никто. Читаю Дебюро. Понимаю. Чаплин. Остальное трюки. Наверное, Дебюро и Чаплин тоже на трюках строили свою работу. Я, может быть, явился более ко времени, чем они, хотя не отличаюсь трюками, не испытываю тяги особенно к трюкам. Душой с ними, с отчаянными оптимистами. Я уверен, что я более оптимист, чем они, но чуть опоздал со временем. Вещь, между прочим, не второстепенная. Романтики нравятся, но я иронический романтик. Вот ведь какая беда. Но, думая о Гюго, представляю себе поэта, который пишет государственный гимн, но дома создает поэму века. Смешно получается. Мчусь по дороге тщеславия вместе со всеми, понимая, что это бессмысленно. И продолжаю мчаться. Впереди маячит карьера, ласка правительства. На последнее мы все очень рассчитываем. Но вперед вырваться не могу. Мешают юмор и водка. Дыхание сбивают. Ну, а это для марафонца гибель. Самое смешное заключается в том, что я понимаю, не в ту сторону бегу. Но в одиночестве скучно, я люблю компанию. Вот и бегу с людьми. Я даже понимаю, что и бежать-то не надо. Просто идти спокойно, своей походкой, чтобы не выглядеть смешным. Зафиксированность в искусстве. Вечность театра и эфемерность кино. Театр обрастает легендами. Через потрясения в определенную эпоху и в определенный возраст зрителей кино зафиксировано, и его может проверить каждый в отрыве от времени. Кино – штука коварная. Пленка выдерживает одних гениев. Чаплин. С годами у меня появляется все больше и больше недостатков. Но появилось и одно положительное качество. Я стал понимать свои недостатки. В Ленинграде на этот раз я чувствовал себя превосходно, идиллически, никуда не торопился, мог пойти, куда захочу. До съемки оставалось 3 часа, впервые пожалел, что плохо знаю Ленинград, пошел к Невскому, зашел в букинистический около Зимнего, перед входом в магазин посмотрел на колонну, вспомнил Эйзенштейна, посмотрел книги, впервые очень пожалел, что я не миллионер. «Модельяне, я купил бы немедленно, не изучая книгу, не рассматривая даже». Судьба, предстоящие испытания. Готовность к судьбе и предстоящим испытаниям. Черная тоска. Мысли о безысходности. Отсутствие юмора, трагедия. Положительная программа только в отрицании. Не надо работать на систему, не следует насиловать себя. От этого и мрак, ненависть к себе и желание убить себя.